Красная шапочка. Жила-была с мамой добрая чудесная девочка. Как-то бабушка подарила ей красную шапочку. Девочке так понравился подарок, что она везде ее надевала. Поэтому эту девочку так и стали звать – Красная Шапочка. Однажды мама попросила Красную Шапочку навестить бабушку, которая жила недалеко. «Отнеси бабушке гостинцы и спроси, как она себя чувствует», – сказала мама. «Только будь осторожна и не разговаривай с незнакомыми». Дорожка к бабушкиному дому лежала через лес. Красная шапочка шла по опушке и собирала цветы. Вдруг навстречу ей выбежал волк. Он был очень голодный и хотел проглотить девочку. Но услышал выстрелы охотников и передумал. «Куда держишь путь, милая девочка?» — спросил ее волк. Красная шапочка помнила наставление мамы не разговаривать с незнакомыми, но молча пройти мимо она не смогла. «Я иду к бабушке и несу ей гостинцы», — улыбнувшись, сказала девочка. «А где живет твоя бабушка?» — волк прищурился. «Если идти по этой дорожке, то можно выйти к ее дому», — ответила Красная Шапочка. Услышав это, волк тут же скрылся в кустах. Он бросился к дому бабушки и постучал в дверь. «Кто там?» — спросила бабушка. «Это я, Красная Шапочка», — ответил волк тихим, ласковым голосом. «Входи, внученька!» Волк ворвался в дом и проглотил бабушку. Все произошло так быстро, что она и понять-то ничего не успела. Потом он улегся в бабушкину постель, надел ее чепец и очки и натянул до самой головы одеяло. В это время к дому подошла Красная Шапочка с гостинцами и цветами и постучала в дверь. «Бабушка, это я, Красная Шапочка!» «Заходи, внученька!» — отозвался хриплым голосом волк. Девочка насторожилась, но вошла. «Бабушка, какой у тебя грубый голос!» «Все потому, что я болею», — проговорил волк. «Подойди ко мне поближе, сядь рядом». «Бабушка, какие у тебя руки!» — ужаснулась девочка, увидев огромные лапы волка. Тот быстро спрятал их под одеяло и сказал: «Это чтобы принимать от тебя гостинцы и цветы, милая внученька». «Бабушка, какие у тебя уши!» — удивилась Красная Шапочка. «Это чтобы сразу слышать, что ты стучишься ко мне в дверь». «Бабушка, какие у тебя большие глаза!» «Это чтобы лучше видеть, что ты мне принесла, Красная Шапочка». «Бабушка, какие у тебя огромные зубы!» Девочка ахнула. «Это чтобы съесть тебя!» Волк захохотал и проглотил Красную Шапочку вместе с гостинцами и цветами. В это время мимо дома проходили охотники. Они увидели распахнутую дверь и заподозрили неладное. Ворвались они в дом и выстрелили в волка, а потом раскрыли ему живот, а оттуда вышли Красная Шапочка и бабушка. Обе радостные и счастливые.